Уже 6 утра, а мы не спим. Прохожие стирают пятки, а ты не смотри вниз. Запомни этот день, он с тобой навсегда. Запомни этот день, он с тобой навсегда. Так ярко.